4. Кай почувствовал, как копится псионическая энергия, наполняя атмосферу жгучим холодом и тошнотворным металлическим привкусом, и поднял глаза на Адхарву. В сравнении с этим Нунцио был детским лепетом, и даже Ватики и Эр не задействовали свои дарования с таким размахом. Адхарва был боевым сайкером, воином-мистиком, который использовал данные ему способности, чтобы разрушать и чинить расправу. Кай ощущал что-то подобное лишь один раз в жизни, в трансзале Хора Примус. Астропат без раздумий прикрылся своей энергией и почувствовал, что его влечет вслед за Адхарвой. Мимо астропата мелькнул горный склон, словно он был птицей, несущейся по воздуху на невероятной скорости. Он увидел раскинувшийся под ними величественный дворец, десятки тысяч его башен и куполов, многочисленные грандиозные колоннады и дворцовые домены, в которых проживали миллиарды верных слуг администратума. Кай был кометой, метеором, сплавленным из мысли и воли. Сияя, он несся по небесам, пока не увидел три пятнышка с крыльями, как у летучих мышей, которые приближались, описывая дугу над горами. Их силуэты становились все больше, и Кай в конце концов отчетливо разглядел истребители, те самые огненные копья, о которых говорил Асубха. Это были грациозные боевые машины, способные петлять и крутиться в воздухе, подобно танцорам. Объединенные сознания Адхарвы и Астропата проникли в разум ведущего летчика, и ум Кая тут же заполнили мысли о траекториях, векторах сближения и поправке на упреждение. Они не имели для него никакого смысла, но доминантная сущность Адхарвы впитала их за секунду. Кай смотрел глазами пилота, видя призрачно-зеленую проекцию дисплея и ощущая давящие объятия противоперегрузочного костюма. Он чувствовал тяжесть его шлема и возбуждение от предстоящего уничтожения противника. Заливистая трель, прозвучавшая в ухе, сказала ему, что подвешенные под крыльями ракетные установки захватили цель, и его большой палец завис над гашеткой. Прежде чем летчик успел выстрелить, у него начался душевный разлад.